Глава 6. Устроившись в шикарном номере гостиницы «Шато Хаус», Натаниэль смотрел на энергичного, полного жизни человека, которого так хорошо помнил с детских лет, и удивлялся, не сон ли это. Своевременное появление Зика спасло Натаниэлю кошелек, а может и жизнь, и несмотря на то, что с их последней встречи прошло много лет, Натаниэль заново почувствовал привязанность к дяде. Оглядев роскошные апартаменты, Натаниэль спросил: «А почему ты решил остановиться в Шато Хаус? Это ведь так дорого!» Иезекииль окинул комнату пренебрежительным взглядом. «Цивилизацию и так довольно трудно выносить. Так зачем же уютиться в хибаре, когда можно позволить себе все самое лучшее?» Это замечание напомнило Натаниэлю о сокровище. «Ты должно быть очень богат!» «Ты так думаешь? Ну ты же сам на это намекал в письме!» «Письме!» — нахмурился Иезекииль. «А, ты имеешь в виду величайшее сокровище в мире!» Натаниэль чуть не выпрыгнул из обитого бархатом кресла. «Что это за сокровище, дядя Зик? Ты разбогател на торговле пушниной? Или нашел золото? Скажи, что это?» Иезекииль слегка поджал губы. «Ты поэтому сюда приехал? Из-за сокровища?» «Врать не буду. Я поехал на запад во многом из-за сокровища, но и из-за тебя тоже». «Все ясно», — медленно произнес Иезекииль. Он сгорбился в кресле. «Итак, ты мечтаешь о богатстве». «Оно мне необходимо». «Объясни», — велел Зик. И Натаниэль принялся объяснять. Он долго рассказывал о своей карьере, об отношениях с Аделиной, о том, что не может жениться на ней, пока не разбогатеет. Иезекииль слушал, с грустью глядя на племянника. Он почти не прерывал его, лишь изредка задавал вопрос другой, когда ему что-то было неясно. Под конец, когда Натаниэль принялся расписывать, как сильно он любит Аделину, Зик сделал вид, что заинтересовался тесемками на своих мокасинах, чтобы спрятать горькую усмешку. «Деньги мне нужны, чтобы обеспечить Аделине привычный для нее образ жизни. Теперь ты понимаешь?» «Что же тут непонятного? А ты правда собираешься поделиться со мной сокровищем?» — жадно спросил Натаниэль. — Да! Натаниэль был вне себя от радости. Просияв, он огляделся по сторонам. — Вот здорово! Раз так, то в августе я сделаю Аделине предложение! Зик задумчиво пошевелил губами. — Не получится! — Почему? Я не взял сокровища с собой! Натаниэль замер. — Не взял с собой? Но почему? — Не смог! — ответил Зик. «Но ты же написал в письме, что поделишься со мной!» «Поделюсь, но для этого тебе придется поехать со мной в мою хижину, поехать в скалистые горы!» Натаниэль был в шоке. Он обмяк в кресле, и перед его мысленным взором пронеслась вереница ужасных картин, навеянных словосочетанием «поехать в скалистые горы». Кровожадные индейцы, дикие звери, горный обвал. Если что-то случится, он никогда больше не увидит Аделину. — Вижу, тебе не нравится эта идея, — сказал Зик. — Я неправильно понял твое письмо. Был уверен, что ты привезешь сокровище в Сент-Луис, — сказал Натаниэль. — Я бы так и сделал, если бы мог, племянник. Но это сокровище... Оно такое, что его просто не довести из скалистых гор. — Но почему ты не взял с собой хотя бы кусочек? — Кусочка тебе бы не хватило. Натаниэль схватился за голову. — Я не знаю, что мне делать, дядя Зик. Сколько времени займет путешествие? Месяцы. Сколько месяцев? Сомневаюсь, что ты успеешь вернуться в Сент-Луис до наступления холодов, так что придется тебе подождать до весны. Получается, месяцев 10, максимум год. Год? Натаниэль подскочил в кресле. Но я не могу оставить Аделину одну на целый год. Если она действительно любит тебя, то подождет. Целый год. Удрученно проговорил Натаниэль. Иезекииль вздохнул, поднялся, подошел к полированному комоду и отпер один из ящичков. «Прости, Нат, не думал, что ты так расстроишься. Я специально ехал в такую даль!» — тихо проговорил Натаниэль. «Признателен тебе за это!» Зик вытащил из ящика маленький кожаный мешочек и уселся обратно в кресло. «Родители будут вне себя от злости!» — мрачно сказал Нат. Он посмотрел на дядю. «Скажи, а почему ты не спросил про отца, маму и братьев?» «Твой отец! Наши пути разошлись много лет назад. Скажи-ка мне вот что. Том все еще отказывается обо мне говорить. Да. Иезекииль пожал плечами. Ну, вот видишь, для твоих отца и матери я все равно, что умер. А с твоими старшими братьями мы никогда не были особенно близки. Ты всегда был для меня особенным, Над. Если честно, ты единственный из родственников, до кого мне есть дело. Раз ты говоришь прямо, я тоже не буду скрывать, сказал Натаниэль. Если ты отдашь мне часть сокровища, я поделюсь с ними, они ведь моя семья. Другого я тебе и не ожидал, — с улыбкой ответил Зик. Вот, погляди-ка. Он бросил Натаниэлю кожаный мешочек. Молодой человек ловко подхватил его и положил на колени. Натаниэль развернул шнурок, опрокинул мешочек, и у него на ладони засияли 7 самородков, каждый размером с ноготь большого пальца. Это то, что я думаю? — прошептал Натаниэль. Иезекииль кивнул. — Золото из скалистых гор. — У тебя есть еще? — В скалистых горах полно золота. Много лет назад его там добывали испанцы. Странствуя, я набрел на их заброшенные прииски. Натаниэль поднял глаза. — А почему об этом ничего не было в газетах? — Напишут еще, — сказал Зик и посмотрел в окно на огни вечернего Сент-Луиса. Лицо его погрустнело. Он задумчиво проговорил. «Когда-нибудь об этом заговорит весь мир. Пока же только несколько человек, включая меня, знают о богатствах, которые дожидаются своего часа в западных землях. Я знаком с одним траппером. Его хижина стоит рядом с ручьем, русло которого сплошь усеяно самородками. Идешь по берегу и видишь, как они блестят. Но он их не трогает». Натаниэль не поверил своим ушам. «Почему? Золото его не интересует». «Он что, не в своем уме?» Иезекииль фыркнул и помотал головой. «В своем, в своем! Уверяю тебя, племянник, золото — не главная ценность в жизни!» «Это для тех, у кого нет головы на плечах!» — засмеялся Натаниэль. «Золото — самая большая ценность! Главное — не быть дураком и правильно им распоряжаться! Посмотри на себя! Ты правильно используешь свое золото! Живешь в лучшей гостинице во всем Сент-Луисе!» Иезекииль смерил племянника критическим взглядом. «Что-то не так?» — спросил Нат. «Да, но думаю, это понемногу пройдет». Натаниэль стал складывать самородки обратно в мешочек. «А сколько у меня времени на раздумье? Я хочу получить ответ завтра утром». Блестящий самородок чуть не выпал у молодого человека из рук. «Завтра? Прямо с утра? Ты что, шутишь?» Зик покачал головой. «Послезавтра я возвращаюсь в горы. Поезжай со мной, если хочешь. Если нет, можешь взять эти самородки. Ты же потратился на дорогу». «А сокровище?» «Чтобы увидеть сокровище, ты должен приехать в скалистые горы». «Я не знаю, что мне делать», — признался Натаниэль. Иезекииль встал, подошел к окну, сцепив руки за спиной. Он задумчиво разглядывал вечернюю улицу. Повозки, двуколки, пестро одетых людей, идущих домой с работы или торопящихся в любимый трактир, элегантных дам, выглядывающих из окошек богато украшенных карет, всадников, красующихся на дорогих породистых скакунах и оборванных бедняков, ведущих под узцы неказистых рабочих кляч. «Я понимаю твое состояние, племянник. 10 лет назад мне довелось пережить то же самое». «Что ты имеешь в виду?» «Как и ты сейчас, я должен был принять решение. Оставаться в Нью-Йорке или отправиться на Запад, идти проторенной тропой или стать хозяином своей судьбы. А почему ты захотел уехать на Запад? Твой отец рассказывал о том, как складывалась моя жизнь в Нью-Йорке», — не оборачиваясь, спросил Зик. «Нет, когда я тебе заговариваю, он каждый раз меняет тему». «Как похоже на Тома. Брат никогда не понимал, что для меня главное в жизни. Перед моим отъездом мы ругались несколько недель. Он обвинял меня в том, что я предаю семью, закрываю перед собой все перспективы. Я на 5 лет старше твоего отца, и все же у него хватило наглости сказать мне, что я веду себя как 10-летний мальчик». Натаниэль жадно ловил каждое слово. Наконец-то он узнает хоть что-то о дядином прошлом. Он спросил, «Ты ведь не был женат?» «Нет», — сказал Иезекииль, — «я хотел жениться, когда мне было 20. Ее звали Ребекка. Она была лучше всех, самая красивая, самая умная, самая добрая. Мы обручились, собирались пожениться, завести детей. Я тогда работал с Томом, помогал ему раскручивать строительный бизнес. Зик помедлил, сгорбился. Потом мир рухнул. Бекки умерла. Что с ней случилось? Чахотка, можешь себе представить? Здоровая молодая женщина вдруг умирает от чахотки. Чахотка — страшная болезнь. Она не щадит ни старых, ни малых, — заметил Натаниэль. И тут же устыдился сказанной банальности. Иезекииль некоторое время молчал. Когда он наконец заговорил, голос его звучал глухо, будто долетал из далекого прошлого. «Смерть Ребекки меня сломала. Я долгие годы жил как во сне, не задумываясь о том, что делаю и зачем. Все силы и время отдавал работе. Что мне еще оставалось делать? Я так и не сумел заставить себя обручиться с другой. Бекки навсегда осталась для меня единственной. Единственной моей любовью». Натаниэль молчал. «Я стал думать о том, чтобы уехать из Нью-Йорка, переселиться на неосвоенные земли. Мне хотелось своими глазами увидеть чудеса Дикого Запада. Но я не решался, и все подыскивал оправдание своему малодушию и слабости. Когда я заговаривал на эту тему с Томом, он высмеивал меня, говорил, что это юношеские фантазии». Зик вздохнул. «Бесчетное количество часов я провел, читая про Льюиса, Кларка и других первопроходцев. В выходные я часто проводил в лесу, представляя себя колонистом. И в один прекрасный день ты взял и уехал?» «Да, я решился. Послал все к чертям и отправился на Дикий Запад. У меня были накоплены деньги. Достаточно, чтобы продержаться первое время. Я прибился к группе колонистов, которые шли на Запад. Это было в 1818-м. Мы прибыли в Миссури, когда эту территорию только присоединили к штатам. Торговля пушниной — главный источник дохода штата. Я стал охотиться для американской пушной компании. Тогда-то я и повстречал Шекспира». «Ты о нем уже упоминал? Кто это?» «Мой лучший друг. Шекспир Макнейр». «Странное имя». Иезекииль рассмеялся. «Это прозвище. У многих трапперов необычное прозвище. Моего друга так называют, потому что он все время цитирует Шекспира». «Ты один раз писал домой, так ведь?» «Да, лет 9 назад. Написал Тому, что я работаю на американскую пушную компанию, что край, где я живу, прекрасен. Все мне здесь нравится. Ответа я так и не дождался». «Сдается мне, отец выбросил твое письмо». «Это как раз в его духе», — грустно сказал Зик. «Том с детства был упрям, как осел». «А что произошло потом?» 2 года я охотился для американской пушной компании, а потом мы с Шекспиром решили стать вольными трапперами и уехали в скалистые горы. Я оттуда не вылезал все эти годы, за исключением редких поездок в Сент-Луис». «А тебе когда-нибудь хотелось ездить в Нью-Йорк?» Иезекииль обернулся. «Никогда!» Натаниэль подсчитал в уме. «Ты прожил на Диком Западе только 10 лет из своих 48, а выглядишь так, будто здесь родился». Зик пристально посмотрел в глаза племяннику. «Это неудивительно. Здесь жизнь дикая. Если ты не сможешь приспособиться, то погибнешь. Вот и весь секрет». «А этот человек, Осборн, откуда ты его знаешь?» «Я его встретил по пути в Миссури. С тех пор мы друзья». «Почему он назвал тебя головней?» Иезекииль фыркнул. «Ерунда, ничего особенного. Головня — прозвище, которое Осборн дал мне после того, как у нас случился небольшой спор с отрядом индейцев. Они, видишь ли, отказывались пропустить наши повозки через свою территорию, если мы не отдадим им 2/3 лошадей и 12 ружей. «И что было?» По лицу Иезекииля пробежала тень. «Красным собакам не досталось ни лошадей, ни карабинов». Натаниэль решил, что обязательно когда-нибудь расспросит Осборна поподробнее об этом небольшом споре. «Дядя, возьми!» Он отдал Иезекиилю мешочек с золотыми самородками. «Я, пожалуй, лягу спать», — сообщил Иезекииль. «Такая трудная дорога до Сент-Луиса. Потом эти мерзавцы в переулке. В общем, я немного устал». «А можно я пока не буду ложиться? Мне надо как следует все обдумать», — попросил Натаниэль. «Сиди хоть всю ночь, племянник», — сказал Зик, пряча мешочек обратно в ящик комода. «Тебе, в конце концов, надо принять главное решение в жизни». «Если я решу поехать с тобой, мне надо будет написать родителям и Аделине». «Разумеется», — отозвался Зик. Он присел на кровать рядом с раскрытыми сумками Натаниэля. В одну из них он заметил книгу. «Что за книжка?» — осведомился он, беря томик в руки. «Последний из магикан». «Джеймс Фенимор Купер», — задумчиво сказал Зик. «Я о нем слышал. Это он сочиняет про кожаного». «Дядя Лон не кожаный, а кожаный чулок». «Ну, чулок так чулок. Мои друзья читали книги Купера. Им понравилось». «Почитай, если захочешь». «Спасибо, может, и захочу. Давно книг не брал в руки. А вот в Нью-Йорке, помнится, читал целыми днями». Зик повертел книгу в руках. «Чтение — заменитель впечатлений». Натаниэль наблюдал за тем, как дядя готовится ко сну. Потом, закрыв глаза, представил Аделину. «Далеко-далеко, в Нью-Йорке». «Что же делать?»